Я стану тобой рано или поздно. Я и есть ты. Ты болен. Это неизбежно. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Хочу сдохнуть. Тихо произнес Лютый вслух к величайшему своему сожалению и радости своего саморазрушительного и такого кровожадного «я». Это безумно обижало его. Его обижало то, что он сам к себе так плохо относится, что готов окончательно свести себя с ума, разрушить все остатки хорошего вокруг, и не знает, есть ли хоть какой-нибудь способ примириться с собой и наконец прекратить этот мазохизм, чтобы от этого не страдал ни он сам, ни окружающие. «Хотите поговорить об этом?» – спросил его внезапно возникший в голове образ психотерапевта, удивительным образом похожего на Лютого Рика Зигмунда Фрейда, парившего в воздухе вместе с креслом, словно джинн над волшебной лампой. Рик кинулся к нему со всех ног, чуть ли не падая на колени перед креслом. «Да, хочу!» – воскликнул он, впившись когтями в подлокотник, а затем обернулся, эмоционально тыкая пальцем в сторону голоса. «Потому что вот этот вот мудак меня обижает!» «Не слушай Фрейда, он все сведет к хуям», — крикнул кто-то из зрительского зала. «Бадунта СС», почти не меняя выражения каменного уставшего лица, воспроизвел Лютый барабанщик в мятой клетчатой рубашке, сидящий где-то у дальнего края сцены, и в зале раздался смех. «Ты что творишь?» — спросил Лютого злой голос растерянно и еще более зло. «Ты не можешь просто взять и отделаться от меня таким образом. Я — это ты, и я ненавижу тебя. Я уничтожу тебя. Очень даже могу». Ответил тот уже спокойнее. «Я же хозяин своей головы, значит, моя личность может визуализироваться как угодно и в каком угодно числе. Фантазия у меня хорошая, и чувство юмора у меня на месте. В данный момент ты – отдельный персонаж, стоящий на сцене вместе с остальными, а не часть меня. Да ты, да я тебя». Голос не находил слов, начиная чувствовать себя бессильным, но оттого еще более злым. «Ненавижу, молодой человек». «А вы знаете другие слова?» – строго спросил его, подошедший к ним ближе руководитель постановки с папочкой бумаги в руках. «Надо было лучше сценарий учить, либо уметь импровизировать, что вам очевидно не дано», – сказал он, опуская взгляд в бумагу и поправляя квадратные очки. Это привело злой голос к еще большей растерянности. «Я за что деньги заплатил? Где мои зрелища? Где моя драма?» – опять крикнул из зала зритель. Засыпая себе в пасть попкорн и только потом понимая, что он его не ест, он принялся ожесточенно отплевываться и громко кашлять, избавляя рот от несъедобной гадости. «Опять все мусорит, каждый день одно и то же», — угрюмо проворчал сквозь лицевые щели уборщик с ведром, направляющийся прямо из-за кулис в зрительный зал и даже задевая Лютого плечом мимоходом. «Я хочу ее есть», — протяжно и слезливо заныл худой и бледный голодный Лютый, сжимая в руках широкополую потертую шляпу. Он принялся бродить по сцене кругами, продолжая душещипательно ныть. «Подайте кто-нибудь на крыску, не дайте умереть с голоду». Лютый сделал небольшой шаг назад и едва не споткнулся об еще одного себя, что просто лежал на полу посреди сцены, обхватив колени в позе эмбриона, и тихо плакал крокодиловыми слезами, разливая под собой внушительную соленую лужу. Со злости голос нашел не лишним пару раз пнуть лежащего, хотя это мало что изменило. Тем временем Рика уже окружала целая толпа всевозможных карикатурных персонажей, каждый из которых был похож на него самого и был воплощением какой-нибудь проблемы, утрированной черты его характера или просто массовкой. Они были безумно шумными и каждый пытался с разной силой и рвением тянуть одеяло на себя, занимаясь каждый своим делом. Вместе и по отдельности они вели себя крайне нелепо, но Лютый как раз поставил себе цель довести восприятие своей головы до такого абсурда, чтобы ему наконец стало смешно и весело от всего происходящего. «Так что мне делать?» – наконец спросил он у режиссера. «Если уж представлять, что вся твоя жизнь – это кино, театр и шоу, то можешь не сомневаться, что это годно-то и твои зрители довольны. Так что давай, дерзай, моя звезда, доведи свой сюжет до кипения, дай мне апогей, сделай все еще более красивым и зрелищным». Он экспрессивно разбросал листы сценария, на каждом из которых было написано лишь «похуй, пляшем, доведи момент до пика, дай еще больше драмы и красоты, больше чувств, импровизируй, хочу видеть кульминацию этого пиздеца, понимаешь, и обязательно подрачи», заметил бородатенький Рик Зигмунд, вздернув бровью и прихватывая губами ароматную сигару. «Бадунта ССС», и снова смех в зале, да такой заразительный, что Лютый сам наконец-то усмехнулся, может не в полную силу и не совсем по-настоящему, но почувствовав веселье. «Эй, я вас всех ненавижу вообще-то», — попытался привлечь к себе чужие взгляды голос, размахивая руками и даже подпрыгивая над толпой, чтобы его заметили, однако никто не обращал на него внимания, так как он был в значительном меньшинстве и все были слишком заняты своими делами. «Хочу, чтобы все вы сдохли. Я сам хочу умереть. Бутафорский гроб там», — режиссер показал за кулисы. «Ложись туда, в чем проблема? Пабам-бадам-то ССС». Барабанщик спокойно ухмыльнулся, не скались. «Ой, кто это у нас тут такой ноет?» Насмешливо засюсюкал кто-то неожиданно похожий на лютого внештата, который выглядел как лютый, но почему-то в старой форме гвардейца. Он нагнулся рядом с голосом и, поставив руки на коленки, будто разговаривал с ребенком. «Кто это у нас тут из 2007 года такой бедненький несчастненький потерял своего Марти? Кто это у нас тут сдохнуть хочет? Кто это у нас тут такой слабак и плакса? Будто в мире нет других риков, которым тяжело». Лицо голоса стало пунцовым от бессильной злости, он оскалился, сжав кулаки, и из его ушей и щелей со свистом закипевшего чайника повалил дым. Но сам он все больше и больше напоминал лютому подростка с густой темной челкой, почти закрывающей его глаза. Далекий звериный вой вывел лютого из его медитации, позволяя обнаружить, что почти некуренная сигарета уже давно сгорела до фильтра и потухла. Он пришел в себя и огляделся, окинул взглядом неспокойные ночные руины, взглянул в небо, полное двух лун, звезд, чистое, не затянутое смогом или тучами, не ослепленное огнями ночных городов. На нем было видно все, даже самые дальние галактики, делавшие его светлым, почти белым от звезд и космической пыли. Рик поднялся на ноги, встав в полный рост, затем задрал голову выше. Отвечая далеким голосам, он протяжно завыл, вкладывая в этот звук все свои текущие ощущения и странным образом наслаждаясь драматизмом этого момента, будто бы это действительно была сцена из фильма, а он был всего лишь актером в центре красивого кадра. Тот вой с радостью подхватили и другие дикие твари, живущие на руинах. Сначала кто-то один, потом пара, потом уже целый хор, разрастающийся все больше и больше. На улице было довольно прохладно, так что относительно довольный собой лютый успел немного замерзнуть, прежде чем вернулся в помещение и теплую, ставшую в разы уютнее, кровать. А потому, даже несмотря на вой за окном, он стал быстро расслабляться и проваливаться в сон, уже видя какие-то смутные образы. Как вдруг его сосед по кровати решил резко перевернуться. Об израненную спину ударился чужой локоть, вызывая неприятную боль. Мгновенно проснувшись опять, лютый крепко сжал челюсти, но не издал ни звука и даже не пошевелился, терпя неприятные ощущения и слушая тревожно нарастающее дыхание и мучительный вой внештата, сражающегося с кошмарным сном. Поспать в ту ночь ему было не дано. «Что-то ты как-то не очень выглядишь сегодня», — заметил внештат уже утром, пока готовил себе кофе и тост. Он собирался отправиться на свое очередное задание. Растрепанный лютый угрюмо смотрел на него из-под темных синяков еще более красными, чем обычно, глазами. Еще бы он выглядел как-то иначе. Сам внештат был на удивление свеж, будто не помнил о том, что его ночь тоже была не самой спокойной. Должно быть, для него это было уже чем-то настолько обыденным, что входило в рамки нормы. Его кошмары стали столь частыми и регулярными, что он по большей части даже не запоминал их. «Что за животные обитают тут?» — спросил лютый, чтобы отвести подозрения. «Выли всю ночь почти до утра. Ах, эти твари, опаснейшие местные хищники. Должно быть, они совсем не дали тебе поспать. Я-то уже привык к их концертам. Они последнее время совсем распоясались, подходят все ближе и ближе. Предыдущий жилец хижины украсил дом их костями, чтобы им было неповадно подходить слишком близко. И это работало. Но поколения сменились, и старые черепа на столбах уже не пугают их так, как раньше. А я все никак не соберусь обновить тотемы. Очень неохота лезть к ним, да и другие дела не ждут». «Ясно», — кивнул лютый понимающе, а затем вздрогнул, когда тостер неожиданно и звонко выплюнул два куска поджаренного хлеба. «Чем будешь заниматься? Тебе нужна какая-нибудь моя помощь сегодня?» «Какая еще помощь?» — удивился внештат, намазывая только вчера сваренный сладкий джем на горячий хлеб. «Ты же совсем не выспался. Лучше останься тут и отдохни. Ложись обратно и спокойно досыпай, а я как раз пойду заниматься своими делами. В смысле, разведаю, что и как с перевертышами. К тому же мне будет сподручнее, если ты не будешь светиться». Лютый фыркнул и пожал плечами, снова ложась на матрас. «Думаю, ты прав. Что ж, тогда удачи с этим. Отдохни тут. Ближе к вечеру вернусь, расскажу, чё как». Внештат взглянул в небольшое мутное зеркало, улыбнувшись себе, а затем ушел. Нет, точнее почти выбежал, нырнул в портал так поспешно, что даже завтрак свой принимал уже практически на ходу, настолько сильно его душа рвалась в бой, на работу, и не желала оставаться здесь ни минутой больше. Проводив его взглядом, Лютый снова повернулся на живот, положив щеку на локоть, и закрыл глаза, пытаясь последовать его совету и хоть немного еще подремать. Он пролежал неподвижно ровно 30 секунд до того, как его нутро требовательно заурчало, но и сжимаясь, его глаза открылись решительно. Сутки на этой планете были всего на 2 часа длиннее привычного дня. Казалось бы, это совсем не намного, да и совсем неощутимо, когда с головой занят каким-то важным делом. Хотя времени на все получается все равно немного больше, что несомненно радует. На самом деле можно много чего успеть в эти лишние 2 часа. Как и обещал, Внештат вернулся домой ближе к вечеру, когда солнце уже садилось и окрашивало пустоши в еще более багряные оттенки, чем обычно. Он был безмерно рад, почти светился от довольства, так как вернулся не с пустыми руками, точнее не с пустой головой. У него были новости. Однако когда он вошел в дом и увидел Лютого, лежащего на том же месте, где он его и оставил, только теперь на спине брюхом вверх, он онемел по первости, позабыв про всю информацию, которую принес. «Ох, черт, Лютый, что с тобой? Что с твоим животом?» Явно не ожидая увидеть его в таком странном состоянии, спросил он взволнованно, быстро подходя ближе. «Я все же решил проблему с животными, не двигаясь», — проговорил тот немного сдавленным голосом, будто ему было тяжело даже дышать. «Я неплохо поохотился сегодня и добыл несколько трофеев и немного мяса. Правда, я съел немного больше, чем следовало». Он сыто икнул, пожадничал, но ни о чем не жалею. «Немного? Ты смеешься? Выглядишь так, будто ты на 6-м месяце беременности». Все еще недоумевая, Внештат присел на корточки рядом, оглядывая его. «Нет, я серьезно. Неужели человек, даже такой большой, как ты, действительно способен съесть так много?» Он любознательно положил ладонь на раздавшееся брюхо, даже не надавливая, однако сразу ощутил, насколько урека плотно и туго набит желудок. Лютый вздрогнул от неожиданного прикосновения, предупредительно зарычав и оскалившись, после чего чужая рука была поспешно убрана. «Ох, прости, должно быть это очень болезненно». Хищник сделал несколько глубоких тяжелых вдохов, успокаиваясь и приходя в себя. С некоторым удивлением для себя он отметил тот факт, что это было скорее приятно, чем нет, и ему странным образом захотелось, чтобы его потрогали еще раз. «Ты не мог бы вернуть руку назад?» – неуверенно попросил он вскоре, все еще немного взволнованно и часто дыша, но тем не менее спрятав оскал. Внештат заметно удивился. «Ты уверен?» «Да, просто, очень аккуратно, от этого станет немного комфортнее». Тот вздернул бровью и хмыкнул, пожав плечами, а затем неторопливо стянул перчатку, после чего занес над ним руку и вновь очень легким касанием легонько дотронулся до чужого живота. Лютый снова зашипел, втягивая воздух через передние зубы и щели, а затем облегченно выдохнул, закрыв глаза и расслабившись. Его дыхание выровнялось, став глубоким и медленным, а лицо сделалось менее бледным и каким-то очень сосредоточенным и суровым на вид, будто в первые мгновения он старательно пытался скрыть какую-то эмоцию. Дав ему немного времени привыкнуть, ладонь прижалась всей плоскостью и заскользила по чуть натянутой черной водолазке вверх и вниз, медленно поглаживая и распространяя приятное тепло по коже и сквозь нее. «Так лучше», — объевшийся хищник лениво кивнул, не открывая глаза и постепенно смягчаясь в лице. «По крайней мере, сегодня и всю следующую неделю я буду хорошо спать, ни на что вообще не взирая, даже на раны на спине. Правда, вот и шевелиться я не особо смогу, как и думать, так что извиняй, я временно не удел. Ничего, если я немного побездельничаю, и ты действительно будешь лежать и переваривать всю эту неделю, как удав». Внештат тихо присвистнул. «Вроде того», — ответил Лютый, — «я редко так делаю, а если и делаю, то в значительно меньших объемах. Но сейчас мне было жизненно необходимо заполнить чем-то пустоту. Ты думаешь, я отвратителен, не так ли?» «Нет, почему же? Просто заел стресс. Ну что в этом такого?» Лютый продолжал сомневаться, ощущая, как жар приливает к голове. «Если ты чувствуешь себя противоречиво и тебе противно ко мне прикасаться, ты можешь не делать этого. Эй, все в порядке, расслабься». Тот продолжил осторожно поглаживать живот охотника, даже замечая очень призрачные, но все же признаки удовольствия на его лице, зрелище, да и вся эта ситуация сильно развеселили его. Он ощущал это так, как будто бы обзавелся наконец каким-то большим домашним животным, которого можно было тискать. Только вот на кого больше всего был похож Лютый, он все никак не мог определиться. Это была какая-то странная химера из кота, змей, волка, медведя, ящера и какой-то хищной птицы. Возможно, если бы Внештат был знаком с Исю, она бы добавила ко всему им перечисленному еще и сходство с китом-убийцей. Так или иначе, осознание того, что на самом деле это был другой Рик, и в данный момент ЦПК-77 наглаживал его теплое довольно урчащее брюхо, будто бы это был совсем даже не человек, забавляло его еще больше. «Тащится», — отметил он про себя, а говорил, что не голодный. «Лежит теперь, кайфует, зверюга». Он улыбнулся своим мыслям, отчасти и сам находя процесс весьма умиротворяющим, настолько, что ему захотелось сесть удобнее и помочь себе второй рукой, точно так же освободив ее от перчатки. На какое-то время он окончательно выпал из реальности, блаженно опустошив голову и не думая ни о чем, кроме тепла под его ладонями и тихого мягкого шороха, с которым они двигались по ткани, немного приминая ее. Рик увлекся настолько, что когда наконец вспомнил, что у него вообще-то есть новости для Лютого, которые было бы неплохо рассказать, он обнаружил его окончательно разомлевшим и мирно уснувшим под его руками. Решив не беспокоить его сон, он заботливо укрыл двойника пледом, пока что оставив его в покое, и вышел на крыльцо. Ему было очень любопытно посмотреть на проделанную Лютым работу по усовершенствованию защитных тотемов. Однако он совсем не ожидал увидеть то, что предстало перед его зрячим глазом. Его лицо буквально вытянулось от изумления. Весь склон холма вокруг хижины был утыкан самодельными пиками из всевозможного хлама, досок и металлических штырей. На каждой такой пике висела насаженная шестерогая голова, безвольно свесив язык из пасти. Над ними уже жужжали мухи, и кружили местные похожие на птиц твари, клевавшие глаза, а из пасти и отрубленных шей все еще мерно капала кровь, стекая и делая бурыми сами пики и землю вокруг. Внештат насчитал около 50 голов, а потом почему-то решил перестать, так как почувствовал, что ему стало совсем уж не по себе от их количества и вида. А если даже ему стало жутковато, что уж говорить об немногих оставшихся в живых тварях, которые увидят это зрелище. Они точно ни за что не подойдут к хижине, потому что в ней действительно поселился хищник во много раз страшнее и опаснее, чем все они вместе взятые. Оставалось только надеяться, что головы стоят достаточно далеко от дома, чтобы человеческий нос не мог уловить ужасный запах, который скоро наполнит округу, когда плоть начнет разлагаться. Лютый чертовски хорошо оправдывал свое прозвище. Внештат вспомнил его горящие глаза в первую встречу, рык и тот потрескивающий звук, издаваемый перчаткой, когда этот старый вырвавшийся из оков седой волчара прикусил его за руку. «Как же меня, черт побери, радует, что этот парень на моей стороне», — подумал он. Закончив свою небольшую прогулку, Внештат вернулся домой. Некоторое время он просто сидел и задумчиво смотрел на спящего, погруженный в свои мысли. Потом его вновь пробрало любопытство, заставившее надеть рентгеновские очки и ближе подойти к спящему Лютому, чтобы взглянуть на него и сравнить ради интереса его анатомию с обычной человеческой. Он встал над ним и стал калибровать силу видения, медленно фокусируясь и прокручивая колесико настройки, пока ему не стали видны кости и внутренние органы этого существа. В целом он оказался таким же человеком, за некоторыми исключениями. Как и ожидалось, его желудок действительно занимал чудовищно много места, но кое-что показалось особенно впечатляющим, когда Внештат пригляделся лучше и откалибровал резкость еще раз. Теперь он мог хорошо разглядеть все позвоночники, хвостики и лапки съеденных им существ. Они были абсолютно целыми. Если бы те многочисленные тушки не были обезглавлены, Внештат мог бы подумать, что это малыши или же эмбрионы, которых хищник мог достать из чрев беременных самок. Но это были именно взрослые особи, и судя по их примерному количеству, он уменьшил и съел буквально каждого, кого поймал и чью голову водрузил на пику. Все это было безумно просто, но вместе с тем чудовищно. «Что ты делаешь?» — вдруг раздался голос Лютого, который уже некоторое время бодрствовал и наблюдал за тем, как Рик наблюдает за протекающими в нем процессами через рентгеновские очки. Тот вздрогнул от неожиданности, резко срывая с себя прибор. «Ничего такого. Просто стало интересно, как ты справился со всеми этими тварями, а будить тебя не хотелось. Кстати, тебя в детстве не учили жевать пищу? Лютый приподнял бровь, глядя на собеседника вопрошающе. Чем же я жевать должен? Этим? Спросил он, а затем распахнул челюсти, немного крутя головой, чтобы со всех ракурсов показать, что его зубы совсем не предназначены для перетирания. Ладно, КХМ, тут вопросов больше нет, ты действительно змей. Но, кстати, раз уж ты проснулся, у меня есть новости по поводу твоего дела. Был так удивлен, что забыл рассказать сразу. Уже, Лютый приятно удивился, даже стремясь неловким болезненным движением подползти чуть ближе, показывая свое нетерпение все узнать. Да, я был около их дома, и, семьи там нет. Нет, ты в этом уверен? Да, я осматривал его через очки и запускал внутрь механического таракана с камерой. Все осмотрел, пусто, и довольно давно, но все на своих местах. Все выглядит так, как будто они просто встали и ушли, взяв с собой только все самое необходимое. Так что думаю, что ты был прав, предположив, что перевертыш куда-то сбежал, когда дело запахло жареным. Черт, этого я и боялся, произнес Лютый расстроенно. Он наверняка не оставил никаких зацепок. Он мастерски умеет скрываться и заметать следы. Теперь он может быть где угодно и кем угодно. Не волнуйся, я покопаю еще. Это будет нелегко, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы их найти. И, кстати, есть и одна хорошая новость. Она по поводу уже твоего дома. Ты и туда ходил, агась? Я заглянул из интереса, а потом еще проверил по своим источникам. Короче говоря, там тоже пусто, и не было никого. После того, как ты исчез, дом опять стал значиться на цитадели как свободный, но туда никто не захотел заселиться. Судя по отзывам, которые я нашел, реки опасались, что дом может быть напичкан особо хитрыми и жестокими ловушками. Похоже, я немного недооценил твою репутацию по первости. Лютый самодовольно усмехнулся последнему замечанию. Отлично, значит, мы можем вытащить оттуда все добро. Черт, он обхватил свое брюхо ладонями, немного сжав пальцы. Все-таки не стоило так сильно набиваться. Теперь я смогу сходить туда только через пару дней. Я не думаю, что тебе есть куда торопиться. За два дня ситуация едва ли сильно поменяется. Он оказался прав. Спустя пару дней, когда Лютый стал чуть более подвижным, они наконец смогли отправиться туда. Ему все еще было довольно тяжело передвигаться, но нетерпение в желании поскорее добраться до старых вещей пересиливало его лень. В конце концов у него была парочка дополнительных рабочих рук и целых две портальные пушки, которые сильно сокращали нагрузку. Прежде чем основательно начать переезд, Рику захотелось последний раз пройтись по комнатам, чтобы попрощаться с ними в том виде, в котором они пребывали. Внештат отнесся к его желанию с пониманием, поэтому не торопил его, оставшись в гараже, чтобы присмотреться к оборудованию и материалам, которые лежали вне тайников, и уже начать закидывать что-нибудь в портал. Ему все еще было сложно поверить в то, что теперь все это добро практически полностью принадлежало ему. А все же удивительно, как быстро дом, в котором никто не живет, приходит в упадок и запустение. Время тут как будто бы застыло, покрывшись слоем пыли и плесени. Страшно было представить, сколько счетов успело скопиться в почтовом ящике за весь этот промежуток. Но эти счета Лютого уже не волновали, потому что после того, как все его пожитки перекочуют в логово Внештата, он уже никогда больше не вернется сюда. Все осталось так, как в тот день, думал Лютый, медленно входя в гостиную, проводя ладонью по спинке дивана, но затем сразу решая свернуть к кухне. В тот день я надеялся, что просто отдохну немного в больнице и вернусь обновленным, начну новую жизнь. Если бы я только знал, насколько обновленным мне придется вернуться и насколько новую жизнь придется начать. Прохладный ветер неприятно пробирался через разбитое вдребезги окно, заполоняя помещение сыростью, а на кухонной столешнице так и лежала забытая серым сайзаритовая пушка. Черт, слишком хорошо и ярко помню все, что здесь произошло. Рик поднял оружие, сдув с него пыль, и положил в карман. Он вышел обратно в гостиную, чтобы присесть на диван и немного передохнуть, так как уставал довольно быстро, а ему еще нужно было обязательно подняться на второй этаж. Он одновременно очень хотел и безумно боялся идти туда, но понимал, что не сможет уйти, не посетив это место. Впрочем, диван преподнес ему неожиданный сюрприз в виде небольшой коробки. Лютый почти сразу узнал ее и в первые мгновения не поверил глазам. «Да ладно, быть того не может», — воскликнул он до того громко, что привлек внимание Внештата, поспешившего явиться туда, чтобы узнать, что случилось. В знакомой коробке из полицейского участка Лютый обнаружил свой старый халат, голубую водолазку, порванную водолазку Серого, но, что самое главное, арафатку и записку, которая звучала следующим образом. Короче, тут все накрылось жопой вверх, так что я с пацаном свалил и вернулся на родину, оставив это здесь. Дай знать, если ты еще жив. Юа. Он даже слегка улыбнулся. Юриц. Он все-таки выбрался, избежал, и отдал мне мои вещи, которые я у него оставлял на время. Юриц. Ты тоже знаешь Рика из Д-446? Удивился Внештат, вдруг обрадовавшись. Бог ты мой, мир так тесен. Я удивлен, что ты знаешь Юрца. Мне казалось, вы, стражи, Рики немного другого круга общения. Пыша. Брехня. Отмахнулся Внештат немного развязным жестом. Я общался с людьми независимо от их статуса. Затем он решил вернуться обратно в гараж, чтобы продолжить сборы. Он развернулся, сделал шаг к двери и со всего размаха воткнулся лбом в косяк, не вписавшись в проем и извлекая довольно звонкий звук удара. Он даже отшатнулся, чтобы не потерять равновесие, а затем согнулся от боли, схватившись за лоб с правой стороны. «Эй, может мне сделать тебе нормальный кибернетический протез?» – участливо спросил Лютый, указывая на свой правый глаз когтем. «Я в порядке, я в полном порядке», – проговорил Внештат быстро, резким жестом отмахиваясь от всего щедрого предложения, а затем возобновил свой путь, быстро скрываясь за дверью. Лютый лишь покачал головой, закрыв глаза, а затем вернул внимание к обнаруженной им коробке. Немного подумав, он достал платок и, наконец, после долгого времени разлуки, вернул его на законное место, повязав на шее. Как ни крути, а с ним все равно было как-то привычнее, спокойнее и теплее, он как будто бы был частью его, без которой Лютый мог бы и обойтись, но уже не чувствовал себя полноценным. Как следует насладившись ощущениями от воссоединения с Арафаткой и отдохнув еще немного, он все же решился подняться на второй этаж. Посещение комнаты Марти было сродни тяжелому испытанию, но Рик прекрасно знал, на что шел. На несколько мгновений, когда он только зашел, толкнув дверь, он забыл о том, что Марти больше нет рядом. Здесь все еще было слишком уютно, среди всех этих мелочей и игрушек на полках и тумбочке, среди цветных плакатов, висящих на стенах. Рик опустился на колени и резко лег грудью и щекой на застеленную кровать, подняв в воздух клубы пыли, как снег, замерцавший в лучах света. Он лежал так примерно полторы минуты, пока наконец не поднял голову и не обнаружил рядом с подушкой игрушечного кролика. Марти тоже думал в тот день, что вернется, но он так и не вернулся сюда, даже ради любимой игрушки. Даже сейчас, спустя время, кролик все еще сохранил в своих волокнах запах мальчика, он пах его руками, заставляя Лютого прижаться к игрушке лицом и с трепетом вдыхать этот почти неразличимый аромат как наркотик, тихо подвывая и терзаясь противоречивыми чувствами боли и странного тепла в груди. Едва заставив себя снова подняться и оставить игрушку в покое, он решил вновь пробежаться взглядом по ближайшим полкам с трофеями и вновь перелистать пачку рисунков от самых первых к самым последним. Самые первые рисунки, где были изображены ранние приключения, отличались особой наивностью, заставляющей Рика тепло улыбнуться где-то в глубине себя. Все эти динозавры, Сфинкс, Меглиты, Семья Серых. После превращения, после того, как Лютый объяснил Марти хитрости в работе с красками, творения мальчика стали значительно живописнее, но вместе с тем значительно мрачнее и откровеннее по содержанию. На некоторых из них даже была изображена кровь. Здесь также были запечатлены похороны Джинджер, драка на цитадели и некоторые другие тяжелые для Марти моменты, где он сам изображал себя злобно оскалившимся и выставившим когти на показ. Он сублимировал, справлялся со всем навалившимся как мог. Но, помимо всего, здесь также была серия рисунков про поход в Блипсанд-Читс, отличающиеся более яркими красками и захватывающими сюжетами, часть из которых Лютый вообще не понимал в угоду того, что они были вынуты из контекста, в котором его самого просто не было. Его не было рядом с Марти в тот момент. Единственный рисунок из этой серии, где Лютый присутствовал, был с волками, где он был изображен большим белым зверем с окровавленной пастью, летящим во главе стаи. На остальных изображениях Марти был только в компании двух стражей. И на всех тех рисунках, что бы они ни делали, чем бы ни занимались, они были полны веселья и счастливо улыбались. «Вот что было для тебя важно, Марти?» – спросил Лютый печально, глядя на смотрящую на него с листа улыбчивую рожицу. «Беспечно развлекаться, радуясь всем этим глупым вещам. За это ты расплатился моей жизнью. Интересно, и каково тебе теперь? Спишь ли ты спокойно с мыслями об этом, или совсем забыл меня? Рик вдруг вскипел. Его охватила волна злости и терзающей грудь и носоглотку боли, предвещающие слезы. Он вскочил с кровати настолько резко, насколько мог позволить его все еще полный живот, резко и грубо собрал в стопку все рисунки, какие только нашел, и решительно отправился обратно вниз, на кухню. Схватив первый попавшийся в руки металлический противень, он швырнул его на стол и щелкнул зажигалкой, поднося дрожащее пламя к пачке бумаги. Он замер, колеблясь и с каждой секундой дыша все чаще и тревожнее, находя в себе все меньше и меньше решимости. Палец неловко соскользнул с курка, и пламя погасло. Зажигалка выпала из дрожащей руки, звонко ударившись об металлическое дно, а за ней с шелестом посыпались и испачканные красками и образами листы, немного разлетаясь по столу и даже соскользнув на пол. Лютый бессильно опустился на табуретку, а затем рухнул локтями на стол и закрылся в ладонях, дрожа и всхлипывая практически в голос. В тот самый момент Внештат закончил с мелкими предметами. Он решил сделать небольшой перерыв, прежде чем приступать к более серьезным вещам и тайникам уже вместе с Лютым. После недолгих поисков он обнаружил его на кухне, вдруг совершенно ошарашенно замирая в дверях от увиденного, не сразу даже понимая, что именно предстало перед его глазом. Для него это было чем-то совершенно новым. Внештат никогда раньше не видел, чтобы реки позволяли себе плакать и, так как судил по самому себе, был убежден в том, что они вообще не умеют так делать, даже оставаясь в полном одиночестве. Оттого застать слезы именно этого, настолько сурового и сильного внешне человека, было чем-то абсолютно выходящим за рамки его понимания. Несколько секунд он колебался в полной растерянности, но затем все же решил тихонько подойти, при приближении замечая драматичные детали происходящего, разбросанные по всему столу. Лютый почувствовал и услышал его присутствие, но никак не отреагировал, даже не пытаясь как-то скрыть от него свою боль. Внештат подсел рядышком и протянул руку, чтобы ненавязчиво коснуться чужого плеча. Тот встрепенулся, отстраняясь от прикосновения и убирая руки от лица, едва оскалившего щели. «Я не могу», — произнес он, не поднимая глаз. «Не могу». Впервые Внештат не находил, что сказать и как утешить другого человека. Он прекрасно понимал и чувствовал, насколько тяжело ему было. Его взгляд опустился и перебежал к рассыпанным рисункам. Он наклонился и поднял тот, что упал на пол, а затем пододвинул ближе к себе другой лист, тоже беря его в руку. «Ему ведь было 9, да?» – спросил он, рассматривая творение мальчика подробнее. «Он довольно неплохо рисует. Я все еще не понимаю, как он мог. Я просто хотел подружиться с ним. Я просто хотел, чтобы у меня был друг и семья», – заговорил Лютый отрывисто и тяжело выплевывая слова. «Я был всего лишь в шаге от принятия того, чтобы сделать себе обычное всеядное тело. Если бы он еще совсем немного подождал, я бы изменился ради него и все было бы хорошо. Он просто не оставил мне времени. Он просто не захотел». Пара крупных соленых капель с шелестом упали на космическое сине-фиолетовое небо, размывая акварель и превращаясь в новую туманность. «Лютый», — прохрипел Внешат немного севшим от волнения голосом и кашлянул, продирая его. «Эй, приятель, может тебе отвлечься от всего этого?» — спросил он участливо, придвигаясь еще чуть ближе, хотя и не делая попыток снова прикоснуться, так как его двойник наоборот отодвинулся, уходя от контакта. «Давай сходим куда-нибудь, в какой-нибудь бар, повеселимся, проветрим головы, скадрим пару девчонок, надеремся как следует до потери памяти». Лютый отрицательно покачал головой в ответ. «Я плохо переношу общественные места. Тогда можем набухаться дома. Я знаю, где можно дешево достать море первоклассной выпивки». Лютый снова отвернулся. «Я становлюсь опасен, когда теряю контроль. Тем более сейчас. Это может очень плохо кончиться. Может тогда. Слушай». Лютый оборвал его, резко выпрямив спину, но все еще не поднимая взгляда. «Я ценю твое участие и попытки что-либо сделать, но я не думаю, что ты сможешь мне как-то помочь в этом. Просто помоги мне найти Марти. Большего я не прошу». Он грубо вытер глаза тыльной стороной ладони, снова собрал все рисунки и поспешил уйти с кухни, оставляя двойника в одиночестве. Внешат проводил его печальным взглядом, а затем бессильно опустил глаза и голову. «Конечно, мы обязательно найдем его», — ответил он тихо, Ощущая себя крайне паршиво, Лютый аккуратно сложил рисунки в коробку вместе с другими вещами Марти, среди которых помимо кролика был позвонок, несколько морских ракушек, призы и билетики из Blips and Chips, кубик Рубика и золотой дракон, а затем бережно закрыл створки, приглаживая их по краям ладонями, чтобы они не открывались. После того, как все эти предметы, напоминавшие ему о Марти, были убраны подальше с его глаз, ему стало немного легче. Он и правда отвлекся, предвкушая еще много работы впереди. Прошло еще несколько дней. Все вещи были полностью перенесены на новое место. Внештат старательно занимался поиском информации по перевертышу, тормоша свои источники и ожидая от них ответа. Пока что его расследование шло не очень продуктивно, но он не опускал руки. Он понимал, что на этой стадии важно уметь терпеливо ждать. Информация будет, но не сразу. Попутно он иногда брал для заработка другие мелкие задания, большая часть из которых заключалась в курьерстве или обычном сборе каких-нибудь ресурсов. Каждый раз уходя из дома, ЦПК-77 по обыкновению своему становился перед зеркалом, улыбался себе и заряжал себя бодрыми мотивационными фразами на весь день. Лютый смотрел на это каждый раз как в первый, не понимая, как это глупое черлидерское кривляние должно работать и помогать почувствовать себя лучше. Он и сам пару-тройку раз подходил к зеркалу, пока внештата не было, и пытался как-то себя взбодрить, следуя его примеру. Однако все, что он мог, это выдавить вымученную улыбку, которая казалась ему жутко неестественной и абсолютно отвратительной. По-настоящему улыбаться и смеяться у него не получалось. Совсем. Даже когда внештат говорил действительно забавные вещи, он окончательно осознал, что абсолютно разучился это делать. И никакого красавчика, у которого все будет сегодня отлично, Лютый в зеркале не видел. Только какого-то лохматого упыря, пыльную бледную тень, что смотрела на него с безжизненным холодом и тяжелой ненавистью в потухшем взгляде. И даже его медитация с кучей разных смешных людей в голове не помогала ему почувствовать себя лучше. Впрочем, резво передвигаться и свободно выходить с базы он все еще не мог, а значит и настраивать себя на подвиги не было особого смысла. Так он решил и на этом относительно успокоился. В тот самый день внештат опять ушел на сбор какой-то инопланетной ерунды, в то время как Лютый по обыкновению остался на базе, занимаясь своими делами. Его живот значительно уменьшился за это время, но пока все еще оставлял его в не очень мобильном состоянии. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как заняться чем-то, не требующим активной физической нагрузки. У него как раз появилась идея для нового изобретения на основе сейзарита, позволяющая ему, не стреляя в себя из пушки, менять размеры. Он уже давно хотел себе нечто такое, но до сих пор либо откладывал это дело, либо не находил вдохновения, но за эти несколько дней успел вложить в разработку все свои силы и возможности. Кибернетический имплант, вращенный в шею прямо под чешуей и управляемый при помощи нервной системы практически силой мысли, заработал как надо. Лютый вышел на улицу и проверил его несколько раз, вместе со всей одеждой меняя по своему желанию рост от совсем крошки размером не больше мыши, до размеров дикого и даже крупнее, превращая себя в 15-метровое чудовище, пусть не Годзиллу, но уже вполне способное терроризировать города и наводить массовую панику. Правда, чем больше он становился, тем сильнее ощущал силу тяжести и зашкаливающую нагрузку на кости, поэтому решил не переусердствовать с гигантизмом, чтобы случайно не сломать себя. Технология еще требовала доработки и нужно было подумать, как компенсировать геометрически возрастающую массу, но он уже был крайне доволен собой. Теперь он мог быть не только огромным, пугающим и опасным, но также проникать в любую щель, внезапно выскакивать из ниоткуда или теряться в толпе, просто сменив размер. Отличная штука. И почему я не сделал этого раньше? Подумал он, приняв свой обычный облик и возвращаясь в дом, перед этим немного побродив по округе. С этой способностью можно играться бесконечно. Стоило ему только войти обратно в хижину, как он застал довольно странную картину. Внештат был дома, вернувшись сильно раньше обещанного срока. Он лежал на боку в центре комнаты, часто и глубоко дыша, жмурясь, корчась, хрипя и крепко держась правой рукой за шею. Он упирался в пол ногами так, будто пытался ползти куда-то на исходе своих сил, тщетно пытаясь сбежать от чего-то, что приносило ему мучение. Внештат, сразу почуяв неладное, Лютый ускорил шаг, расторопно направившись к нему, и присел рядом на колено. «Что произошло?» — спросил он участливо, пытаясь убрать его руку и посмотреть, в чем дело. Справа на его шее была небольшая круглая рана, как от укола шилом, будто что-то небольшое воткнулось в него. «Это оно, это то растение», — произнес Внештат отрывисто и взволнованно, хрипя и остекленевшими глазами глядя куда-то перед собой, а затем медленно и мучительно перекатился на спину. «Я задел его, не заметил, и его семена, оно, разорвет меня, как и моего второго Марти». Он вновь болезненно зажмурился и схватился за грудь в тщетной попытке остановить его движение и рост, будто хотел вырвать себе сердце раньше, чем жестокие корни сожмут его в своих тисках. «Прости, Лютый, но, я не выживу. Это конец для меня». Лютый замер над ним, его брови поползли вверх от изумления и ужаса. В свою очередь от осознания того, что его ожидает то же самое, что и его Марти, покинутое кровью лицо Внештата заметно побледнело, покрывшись холодным потом. Он тяжело вздрагивал всем телом на каждом отрывистом вдохе. Затем он покосился и поднял на Лютого обреченные глаза, пользуясь моментом, пока стебли еще не оплели их и он еще мог смотреть. Он будто прощался с ним взглядом, жалея о том, что так и не смог помочь ему как следует, не успел помочь ему найти Марти. Он чувствовал, растение кровопийца укоренилось и его темные прожилки уже поползли по сосудам, оплетая его изнутри. Внештат резко схватил Лютого за локоть до хруста, сжав ткань халата в пальцах, будто пытался зацепиться за него. «Добей меня и сожги мое тело», — взмолился он, закашлив, пока оно не разрослось и не зацвело. «Скорее». Внештат знал, о чем говорит. Лютый чувствовал и понимал его ужас предельно четко. Он помнил его рассказ про растение, проросшее сквозь мальчика и убившее его. Дыхание жертвы стало еще более неровным и отрывистым, немного свистящим. Оно становилось все тяжелее, что говорило о том, что его состояние стремительно ухудшалось и жить ему оставалось считанные минуты. Лютый смотрел на то, как его союзник, широкодушный человек и, возможно, последняя надежда найти Марти умирает у него на руках в страшных мучениях, таких, которые и врагу не пожелаешь. Он чуть отстранился, отходя на шаг, весь вспыхнул лиловым светом и резко увеличился в размерах, а затем снова бросился к Внештату и подхватил его на руки, как ребенка, пропустив ладони под коленями и плечами. «Не вздумай умирать. Если ты подохнешь, я устрою ад на небесах, чтобы достать тебя оттуда», — строго пригрозил он, кое-как неловко выхватывая пушку и открывая портал в родное измерение. Судя по темноте на улице, в В-023 была глубокая ночь, но дело было чрезвычайно срочным. Лютый понимал, что нельзя медлить и секунды, однако все равно соблюдал условия договора, по которому был обязан входить в дом Дикого через парадный вход. И он вошел через входную дверь, яростно и громоподобно выбив ее ногой, попутно пугая рыжую горгонопсину по кличке Перми. Зверюга на нервах взвыла и даже спрыгнула с дивана, на всякий случай убегая подальше и прячась в кухне. «Дикий, где черт тебя носит?» — крикнул Рик, локтем включая свет в прихожей и оглядываясь по сторонам. «Срочно нужна твоя помощь!» В доме поднялся шум и гвалт потревоженных животных. Хозяин явился на зов незамедлительно, выныривая из своей комнатки. Сонный, злой как дьявол, взбешенный не на шутку таким внезапным и резким визитом в столь поздний час. Тупандактиль, диноцерат, ремнезуб тупорылый, бандикут свиноноги, пипа суринамская. Тихо рычал он сквозь зубы, но вдруг резко замолчал, так и не выдохнув очередное ругательство, когда непривычно крупный Лютый сунул ему под нос бьющегося в агонии человека, Рика, самого заурядного. Он умирает. Внутри него укоренилось хищное растение, которое разорвет его, если его не остановить. «Сделай что-нибудь, этот Рик нужен мне живым». Поборов первое замешательство от такого напора и наглости, Дикий быстро очнулся, подавшись вперед и склонившись над Внештатом, не вытаскивая когтей, но схватив его голову своей большой рукой, чтобы рассмотреть покрытую темными прожилками шею и глаза. Внештат закашлял и выплюнул немного крови на его ладонь. Он уже потерял способность говорить, но все еще мог издавать отдельные нечленораздельные звуки, говорящие о его страданиях. «Лиловые цветы?» — спросил Дикий коротко, доставая портальную пушку. «Повезло вам, что у меня есть знакомый ботаник, который показывал мне эту штуку. За мной». Лютый быстро вошел за ним в портал, оказываясь в подвале, а затем положил дрожащее в агонии тело на операционный стол, надежно фиксируя его с помощью ремней. «Ты умеешь с этим бороться?» — спросил он с надеждой. «Да, умею», — коротко и по существу ответил альбинос, Поспешно подготавливаясь к операции и собирая все необходимое, окончательно очнувшись после сна, если вдруг что-то пойдет не по плану и эта штука попадет в меня, заморозь нас обоих и найди рецепт в моей базе данных, компаньон даст тебе доступ, попроси ее, она поймет, все настолько хреново, СПК-77 дернулся, захрипев еще страшнее, и из его рта пошла кровавая пена. Черт, все действительно очень хреново, будь осторожен, если не хочешь повторить его участь, сказал Дикий серьезно, я надеюсь успеть до того, как появятся новые цветы с семенами, но лучше перестраховаться, и я не уверен, что моя регенерация не сыграет здесь против меня, если вдруг что. Дикий метнулся к одному из больших морозильных шкафов, встроенных в стену, открыл ящик, выпустив наружу холодную вуаль белого пара, затем, порыскав в нем, достал несколько длинных закупоренных колбочек и тут же перебежал на другой конец лаборатории, звеня ими в руках. Он запихнул первую колбочку в один из приборов и стал дожидаться процесса разморозки, нервно постукивая когтями по приборной панели. Затем он поставил размораживаться новую колбочку, а первую схватил и наконец направился к столу, где лютый хирургическими ножницами пытался обрезать стебли, уже лезущие изо рта и ноздрей их пациента. «Брось это бесполезно», — сказал Дикий, беря какую-то трубку с острым концом, а затем с размаху воткнул ее в грудь внештата одним сильным выверенным движением, отчего тот издал булькающий хрип и сильнее дернулся на столе, едва не сорвавшись с удерживающих его ремней. «На третьей полке сверху слева от меня аппарат, подключи его, потому что скоро сердце может совсем отказать, как и легкие, да и дыхательные пути в любом случае окажутся забиты окончательно», — сказал он, откручивая крышку маленькой колбочки и засыпая ее содержимое в трубку и в ноздри. Затем он снова метнулся за новой согревшейся колбой. «У нас есть хоть небольшой шанс?» — спросил Лютый, занимаясь аппаратом и стараясь сохранять рациональное спокойствие изо всех сил. «Если бы не было, я бы сейчас не бегал», — так же сухо ответил Дикий, готовясь запихнуть во внештаты еще порцию субстанции, похожей на изумрудную блестящую пыль. «Нам лишь нужно поддержать его тело, пока нетхёбг девятого поколения не уничтожит растение изнутри. Чем больше икры в него попадет, тем быстрее пойдет процесс». Он снова метнулся за новой готовой колбочкой, между делом спросив: «Кстати, по какой это причине ты спасаешь гвардейца? Ты вроде их на дух не переносишь. Или нас ожидает еще и очередной сеанс пыток и занимательный допрос после его спасения?» Он ухмыльнулся, приподнимая щели и уголок рта. «Он не гвардеец», — ответил Лютый, запуская искусственные легкие и сердце. «Он отступник, детектив-фрилансер, короче говоря, помогает мне искать моего Марти. Там, на цитадели, полный швах с правительством случился. Мятежный Рик перестрелял совет и теперь цитадель под контролем какого-то Марти. Не моего, а другого, не знаю короче. Он стал у них президентом. Там не все теперь так гладко для Риков, так что перевертыш, как почуял, что запахло тухляком, куда-то смылся вместе с семьей. Вот мы его и ищем, Марти в правительстве. Ну и времена нынче», — присвистнул Дикий. «У твоего детектива там из ноздрей бабочки не полезли еще?» «Нет пока никаких бабочек, но растение выглядит более вялым, больше не разрастается. Хотя стоп, да, полезли маленькие зеленые мотыльки. Хороший знак, он будет жить. Ты слышал его?» — ободряюще обратился Лютый к внештату, чуть нависнув над его дрожащим телом и пытаясь уловить пустой отсутствующий взгляд, потерянно уставившийся в потолок. «Ты будешь жить, ясно тебе? Держись, боец, мы тебя вытащим». Затем он снова обратился к Дикому. «Он в сознании?» «Нет, не думаю. Скорее уже давно отрубился от боли», — ответил Дикий беспристрастно и вернулся к нему, высыпав новую порцию икры в трубку. «Но если все-таки в сознании, то я ему не завидую. Его тело в ужасной агонии. Облегчить ее мы не можем, по крайней мере пока что, но ему ничего уже не грозит». Затем он на минуту покинул подвал, поднявшись наружу, а вернулся с какой-то многоногой двухголовой ящерицей на плече. Он посадил ее на голову внештата, и та тут же принялась ловить вылетающих мотыльков своими гибкими языками, не позволяя им разлетаться по помещению. Десятое поколение абсолютно бесполезно в форме имага, и все последующие лишь вредители. Восьмые для получения еще такой икры у меня есть, как и все другие, кроме первого. У этого существа регрессивная эволюция поколений. Форма каждого следующего проще и слабее предыдущего, пояснил Дикий с расстановкой, закончив основную работу и как будто бы весь замедлился, двигаясь и говоря уже намного спокойнее. Довольно эгоистично, не так ли, делать свое потомство хуже, слабее и тупее себя? Значит, первый Нитхёк, оригинал, предположил Лютый, чтобы поддержать беседу, единственный в своем роде, тот самый прародитель. Верно, кивнул Альбинос, пытаясь задержать зевок, но в итоге сдался, медленно распахивая челюсти и с тихим треском выворачивая зубы наружу, а затем продолжил. И к тому же чертовски могущественный, огромный и практически бессмертный, хтонический. Поэтому у меня его нет, да и зачем он мне? Затем он устало вздохнул глубже и перевел тему. Так значит, на цитадели сменились порядки, перевертыш сбежал, и теперь вы ищете его. Что ж, я не буду никак вмешиваться и ничего советовать, но считаю, что вся эта затея с его поиском плачевно обернется для вас обоих, сказал он, кивнув на Лютого, затем на Внештата. Однако, если ты выживешь и сумеешь победить этого оборотня, то добудь мне образец ДНК этого ублюдка, желательно образец нервных тканей. Цельный мозг был бы вообще великолепен, но ты с большой вероятностью проделаешь в нем дыру и слегка поджаришь его, стреляя скрытно из почтительной дистанции. Так что я останусь доволен даже небольшим кусочком. Я мог бы украсть его способность для нас обоих. Лютый покачал головой, заманчиво. Но вообще-то я просто хотел на него взглянуть и выяснить, в порядке ли Марти. Я не собирался драться с ним. Так ли это? Спросил Дикий спокойно и немного безучастно, наблюдая за тем, как его хамелеон истребляет все прибывающих бабочек и как постепенно темные прожилки под кожей внешета становятся бледнее и исчезают, разрушаясь. После всего, что ты творил и что говорил здесь, я не поверю в то, что ты просто смирился. Ты можешь думать так сейчас, когда твоя голова по большей части занята спасением напарника. Но будешь ли ты уверен в этом, когда увидишь их вместе? Я так не думаю, подытожил он, а затем натянул рентгеновские очки и взял в руку инструмент для бесконтактного заживления тканей. Лютый молчал, опустив глаза. Он понимал, что Дикий прав. Он сам не знал, зачем на самом деле ищет перевертыши и как он поступит, что почувствует, когда наконец найдет их и увидит Марти вместе с другим Риком. Но он должен был найти мальчика, обязан. Он это чувствовал, понимал, что не успокоится и не сможет поступить никак иначе, пока не увидит его вновь. Дикий почувствовал перепад его настроения и решил сменить тему. Он ухмыльнулся, взглядом указывая на все еще заметно выдающееся брюхо Лютого, в котором через очки разглядел ворох перемешавшихся косточек. «Я вижу, ты все же совершил налет на скаутский лагерь», — он выставил указательный палец и вытянул коготь, легонько коснувшись им его живота. Тот отстранился немного от острого когтя и машинально обхватил себя руками. «Не совсем, но считай, да, почти». Дальше они почти не разговаривали, завершая работу и восстанавливая поврежденные органы. Внештат, по счастью, действительно был все это время без сознания. Его давно перестало трясти, и он выглядел довольно спокойным, хотя и сильно измученным. Но самое страшное действительно осталось позади. Лютый не растерялся и среагировал настолько быстро, что им удалось пресечь рост заразы практически на ранних стадиях, избежав трагедии. Вернись он в хижину хотя бы минутой позже, последствия были бы намного плачевнее. На данный момент спасенная жизнь была самым важным достижением, и Лютый старался акцентировать все свое внимание на этом, чтобы не думать ни о будущем, ни о прошлом. Когда Внештат очнулся, было раннее утро, на улице было еще достаточно темно. Он лежал на неожиданно большой и широкой кровати в неожиданно большой спальне. Если бы не лежащий рядом Лютый, внушающий спокойствие своим присутствием, он бы вполне мог потеряться в пространстве. Однако воспоминания о последних произошедших событиях вернулись к нему очень быстро, объясняя ему, где он находится, по какой причине все вокруг такое непривычное и неправильно огромное, да и почему все его тело ощущает такую невыносимую слабость. В то мгновение он испытал жуткую потребность поговорить и как-то выразить благодарность за свое спасение. Однако было еще слишком рано, Лютый крепко спал, на вид и сам ужасно вымотанный вчерашним днем. Некоторое время Внештат смотрел на него, но потом вновь закрыл глаза, решив поспать еще хотя бы несколько часов, пока совсем не расцветет и пока остальные не проснутся. Рик повернулся на бок, чуть поерзав и придвинувшись ближе к Лютому. По всей видимости, это должно было его успокоить, но вскоре он почувствовал странное движение, будто-то что-то живое зашевелилось в чужом брюхе, напирая изнутри и пытаясь выбраться наружу. Он вздрогнул, встрепенувшись и открыв глаза, а затем посмотрел в лицо лютого ошарашенно и застыл от ужаса. Из его открытых глаз и из пасти через щели рвались наружу гибкие темные стебли, крепко сплетаясь друг с другом над его головой и набирая бутоны. Внештат даже закричал, резко отстраняясь в машинальной попытке сбежать подальше от этого. Затем он вскочил и сел на кровати, отрывисто дыша и уже окончательно проснувшись, но все еще не понимая, что реально, а что сон, что случилось. Сипло и заспанно спросил потревоженный лютый. Тот снова бросился к нему, метнувшись на голос, и стал судорожно ощупывать его всего, отчаянно цепляясь и надавливая руками на брюхо и грудь. «Лютый, они в тебе». «Кто?» — спросил тот недоумевающе и все еще сонно. «Внутри тебя семена. Тихо, тихо, все уже позади». Он запротестовал, отпихиваясь и пытаясь схватить чужие руки, чтобы они перестали трогать его так крепко и неистово. «Я в порядке, нет во мне никаких семян. Это просто дурной сон. Тебе приснился кошмар». Некоторое время Внештат продолжал тревожно дышать, безумно вглядываясь в красные угольки чужих глаз, мерцавшие в полутьме плотно зашторенной комнаты. Его сердце все еще бешено колотилось. Затем он стал постепенно успокаиваться, восстанавливая дыхание. «Сон», — наконец сказал он с облегчением и закрыл половину лица рукой, опустив голову и сделав шумный протяжный вдох сквозь пальцы. «Просто сон», — шепотом выдохнул он все так же сквозь ладонь, а затем провел рукой по лицу и волосам, сжимая их в пальцах. «Просто дурной сон». Лютый тяжело вздохнул, глядя на то, как ЦПК-77 нервно покачивается, схватив себя за висок и постепенно приходя в норму. Внештат опустил голову и ощупал свою грудную клетку, прислушиваясь к ощущениям и убеждаясь, что внутри него тоже больше нет ничего инородного, а все его органы целы и невредимы. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Лютый, вновь заговорив. Он поерзал, принимая более комфортное положение. «Знаешь, намного лучше, чем тогда, хотя все еще ощущаю слабость. Интересно, так ли себя чувствует грунт в цветочном горшке?» «Хах!» – он вымученно усмехнулся. Лютый лишь пожал плечами, медленно и шумно вздыхая в попытке удержать зевок. СПК-77 снова лег на спину, одними глазами задумчиво и напряженно оглядывая подробности интерьера, уставленного террариумами с разнообразными тварями в них, части из которых уже, видимо, бодрствовали. «Неуютно?» – спросил Лютый, наблюдая за движением его взгляда. Тот закрыл глаза на мгновение и протяжно выдохнул через нос. «Я будто бы на ладони. Планировка знакомая, но слишком большие пространства, далекие стены, высокий потолок и целая куча следящих за мной глаз. Это ведь измерение того белого река, так?» «Нет, это мое родное измерение. Но Дикий теперь живет тут». Они довольно долго молчали, лежа с открытыми глазами и думая каждый о чем-то своем, а затем Внештат, не вытерпев, вдруг резко поднялся, обнаруживая свою верхнюю одежду аккуратно сложенной на тумбочке. От резкого подъема у него немного закружилась голова. «Надо поблагодарить Дикого и вернуться домой», быстро одеваясь, объяснил он прежде, чем Лютый успел спросить его о такой спешке. «Как думаешь, он уже проснулся? Он должен довольно часто кормить ребенка», — Зубастый снова вздохнул, нехотя поднимаясь с удобной кровати, а затем пояснил. «Свое новое существо, я имею в виду, да и других тоже надо кормить, так что думаю, он уже не спит». Дикий действительно не спал, сидя в гостиной на диване, как всегда в компании дремлющей белой крысы, распушившейся на спинке дивана, и Перми, разлегшейся у ног на полу и наблюдающей за обстановкой одними глазами. Сам он держал на груди большую личинку серовато-бурого цвета с красными пятнами на боках. У нее была странная для насекомого голова, больше похожая на часть некого млекопитающего, что и объясняло то, что она с удовольствием сосала какую-то жижу из бутылочки. Дикий, кажется, даже немного улыбался, трогательно склоняясь над детенышем и аккуратно придерживая бутылочку пальцами. «Я скоро вернусь», — сообщил Лютый, когда они с Внештатом спустились вниз, а затем целенаправленно отправился на улицу. «Побудь пока тут». Внештат немного растерялся сперва, но потом осознал, что это отличная возможность лично поблагодарить Дикого. Впрочем, тот как будто бы никак не отреагировал на их появление и на слова. ЦПК-77 взглянул на поистине гигантского альбиноса, милующегося с личинкой, находя это зрелище по-своему очаровательным, хотя и зловещим. Дикий был значительно крупнее Лютого и выглядел еще более хищно, но после всего случившегося вчера Внештат совсем не чувствовал его опасным для себя. Он учтиво приблизился, дружелюбно улыбаясь. «Доброе утро. Я должен сказать спасибо. Я обязан вам обоим жизнью», — заговорил он, обращаясь к нему. «Похоже, ты несравненный мастер в медицине». Дикий не поменял позы, медленно, с некоторой задержкой, поднимая глаза и встречаясь с ним взглядом, тяжелым, внешне почти безразличным, но вместе с тем беззлобным. Не получив никакого ответа, Внештат неловко кашлянул и добавил: «Если вдруг тебе понадобится помощь, кто-то или что-то еще вдруг понадобится, я могу это найти и достать из любого конца вселенной». Альбинос выждал несколько секунд, пока личинка не закончила пить, и поставил опустевшую бутылку на стол. Затем, не делая резких движений, он тихонько поднялся и медленными шагами подошел ближе к Внештату, молча нависая над ним столь величественно, что тот даже задержал дыхание, не отводя взгляда от тонких вертикальных зрачков, чернеющих на сплошном красном фоне звериных глаз. Пальцы изучающе коснулись его лица плоскими розоватыми подушечками и скользнули по нижней челюсти и подбородку, чуть приподнимая лицо и легко проводя по коже выдвинувшимися острыми когтями. «Кажется, у тебя значительная проблема со зрением. Починить тебе глаз, чтобы ты больше не натыкался на хищные растения?» — спросил Белый наконец. Внештат совсем едва нахмурился, отстраняясь от чужой гигантской руки и мягким жестом отодвигая ее от своего лица. «Спасибо, но не стоит, я просто буду более осторожен». Дикий немного удивился, чуть задумавшись, а затем неторопливо вынес свой вердикт. «Довольно обычный, но занятный экземпляр. Что ж, я буду иметь в виду», — добавил он уже немного более жизнерадостно, выпрямился, а затем важным шагом обошел собеседника кругом. «Обращусь, если мне вдруг что-то понадобится. Конечно, если успею придумать что-нибудь до того, как...» «До того, как что?» Вновь царственно вернувшись на диван, тот улыбнулся одними уголками губ и щелями, не оскаливаясь. «До того, как Лютый съест тебя, разумеется», — произнес Дикий со вздохом, с почти неуловимыми томными нотками в голосе, а затем окончательно разорвал зрительный контакт, чтобы вернуть все свое внимание личинке. Внештат на некоторое время молча застыл на месте, обрабатывая всю информацию. Затем он уставился в сторону входной двери, куда ушел Лютый.